святителю Тарасию, епископу Константинопольскому. Святитель был отцом нищих и сирот, утешителем скорбящих, защитником обиженных, твердо стоял за правду, обладал даром исцеления. Тропарь, глаз четвертый. Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить остаду твоему, я же вещей истина, сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою богатая, отче Тарасие, моли Христа Бога спастися душам нашим. Кандак, глаз третий. Православными догматы церковь уяснив, и Христову блаженне, честную икону почитати, и поклонятися всех научив, обличил еси иконоборцев безбожное веление, сего ради вопиемти, о отче радуйся, мудре Тарасие. Далее читать молитву всем святым и бесплотным небесным силам, и молитву «Тропарь, кандак и величание святителю». Смотри выше.